Будет, конечно, скандал, а, возможно, и судебное разбирательство. Но что бы ни случилось, Тима надо уберечь от насмешек и горя. В общем-то, не важно, что будет с ней или с Донни. Имело значение только Тим. Несмотря на шок и горе, Рона по дороге в Госфорд очень развлекала, что Тим сидит, приклеив нос к стеклу, и смотрит в восторге на проносящийся пейзаж. Мэри, взглянув в зеркало заднего вида, поймала выражение лица Рона и улыбнулась. «Ему никогда не надоедает, мистер Мелвилл. Просто поразительно, как он получает от каждой поездки такое же удовольствие, как от первой». Рон кивнул. «Правильно, мисс Хортон. Я никогда не думал, что ему так понравится ездить. Мы брали его несколько раз прокатиться в машине, но, насколько я помню, его укачивало тут же. Ужас! Было так стыдно, ведь машина-то не наша. Если бы я знал, что у него это прошло, я бы купил машину и покатал бы его. Я не знаю, что с собой готов сделать за это». «Знаете, мистер Мелвилл, я бы не расстраивалась по этому поводу. Тим всегда счастлив, если все идет хорошо. А поездка на машине — это вид счастья для него, вот и все». Рон не ответил. Его глаза наполнились слезами, и ему пришлось отвернуться и уставиться в свое окно. После того, как она высадила их у коттеджа, Мэри приготовилась вернуться в Сидней. Рон посмотрел на нее в ужасе. «Вы что, мисс Хортон, уезжаете? Я думал, вы собираетесь с нами остаться». Она покачала головой. «К сожалению, не могу. Я завтра должна быть на работе. На этой неделе у моего босса очень важные встречи, и я должна быть при нем. Я думаю, что вы найдете все, что вам понадобится. Тим знает, где что находится, и поможет, если будут какие-то затруднения. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома, делали все и как хотите. Запасов всякой еды достаточно. Если вы захотите поехать в Госфорд, то номер вызова такси в телефонной книжке. И я прошу вас, пусть все это будет за мой счет». Рон встал, так как она уже натягивала перчатки, готовая уехать. Он крепко пожал ей руки и улыбнулся. «Почему вы не называете меня Рон, мисс Хортон? Тогда я смогу называть вас Мэри. Как-то глупо продолжать называть друг друга мистер и мисс». Она засмеялась и на минуту положила ему руку на плечо. «Да, я согласна, Рон. Пусть теперь будет Рон и Мэри». «Когда мы увидим вас, Мэри?» — спросил Рон, не зная, должен ли он как гость проводить ее до границ ее владений, или надо просто вернуться в кресло, где он сидел. «Вечером, в пятницу. Но не ждите меня с ужином. Возможно, мне придется остаться в городе и пойти на ужин с моим боссом». Проводил ее до машины Тим. С удивлением Рон понял, что его сын обиделся, что его забыли. Рон понял это и уселся, взяв руки в газету, а Тим пошел с Мэри. «Жаль, что ты уезжаешь, Мэри», — сказал Тим, и взгляд у него был такой, которого она раньше у него не видела и который не смогла истолковать. Она улыбнулась, похлопав его по плечу. «Я не могу не поехать, Тим, правда, но это значит, что я полагаюсь на тебя и надеюсь, что ты позаботишься об отце, потому что он не знает ни дома, ни сада, а ты знаешь. Будь к нему внимателен, хорошо?» Он кивнул. «Я позабочусь о нем, Мэри, обещаю. Я позабочусь о нем». Он стоял, пока машина не исчезла среди деревьев, затем повернулся и вошел в дом. Глава 20. Как Мэри и ожидала, неделя была очень трудной. Из нескольких встреч, которые проводило правление компании Constable Steel and Mining, в течение года это была самой важной. На встречу прибыли три представителя центрального отделения компании из Нью-Йорка. На секретаря свалилась куча обычных проблем, связанных с жалобами на неудобные отели, недостаточно разнообразное питание и так далее. Скучающие жены высказывали свои претензии, кто-то ворчал на сбои в программе, словом, все было как обычно. Когда подошел вечер пятницы, Мэри и Арчи Джонсон вздохнули, наконец, с облегчением. Они сидели в офисе на верхнем этаже небоскреба, положив ноги повыше, и смотрели на панораму огней, раскинувшуюся до усыпанного звездами горизонта.